Русскому комитету пакта Рериха в Харбине. Представляю при сём список 86 учреждений и обществ музея Рериха и аффилиированных с нашей деятельностью. Хотя общества наши преследуют различные культурно-просветительные цели, но, конечно, идея пакта всем им одинаково ценна, и потому каждое из этих учреждений в своей сфере вносит посильный труд и в этом направлении. Как я уже говорил, Харбинский комитет может сноситься с комитетом в Нью-Йорке, но может иметь в виду и все остальные общества для соответственного ориентирования. В различных странах по-прежнему накапливается значительная литература, способствующая нашему пакту. В Нью-Йоркском Таймсе и в южноамериканской прессе было немало заметок о движении пакта. Также очень сердечно отзывается пресса Индии. В обозрении Ассама полковник Ман прекрасно выясняет значение пакта. В Educational Review Мадраса мистер Меру также затрагивает этот вопрос. Брошюры, изданные господином Тандан в Аллахабаде и господином Тампи в Тривандру, очень горячо подчеркивают неотложность пакта. Кроме того, на местных языках бенгали, урду, телугу, тамильском, сингалесском, пенджаби, хинди и синди также появлялись неоднократные и очень звучащие призывы о пакте. В журналах женских организаций «Стрит Харма» в Мадрасе и «Мира» в Хайдарабаде наш вопрос был сердечно освещен. Также в журнале «Базельской миссии» и в южноиндийском журнале «Scholar» этому вопросу было отведено почетное место. Также японский журнал «Известия музеев» в номере 8 приводит мою беседу о пакте. Из европейской деятельности интересно отметить ряд лекций о значении пакта, прочитанных «Ле Мари» в городах Северной Франции и Фландрии. Журнал «Ля Пе» в 2 номерах поместил сокращенное содержание этих лекций. Генеральный секретарь Европейского центра доктор Шклявер от 17 сентября сообщает, в бельгийском правительственном вестнике опубликован устав Рерих Фаундейшн, музей про пацерте сиенце эт ляборе. Председателем состоит Камил Тюльпинг, товарищем председателя Фрэсис де Вебек, председатель адвокатского сословия в Брюгге, членами правления барон ван Зилен, ван Нивельт, хранитель государственного архива, и господин ван де Валс де Гельке. Кроме того, в состав учреждения входят судья Верстратен и правитель канцелярии губернатора Копперс. Таким образом, учреждение получило отныне существование. В то же время литовское правительство известило нас, что готово преподнести учреждениям вашего имени несколько даров. В комитет содействия Бельгия, о котором я сообщал в моем письме за номером 17, вошли все губернаторы бельгийских провинций и кардинал Примас Бельгии. Теперь, конечно, необходимо обеспечить за учреждением помещение. По сведениям Тюльпинга, решение будет принято муниципальным советом в ближайшее время. Не забудем, что 24 октября газета «Заря» приветствовала наш пакт сердечной редакционной статьей «Светлый почин». Также и русское слово всегда сочувственно отмечает движение пакта. Эти проявления общественности должны быть отмечены в наших аналах. Таким образом, мы знаем, какие именно органы сочувствуют охранению религиозных, художественных и научных сокровищ. Среди местных говоров о пакте мне довелось слышать несколько суждений, огорчительных своим пессимизмом. Некоторые люди мало задумывались над сущностью охранения культурных ценностей и продолжают шептать о том, что и Красный Крест не уважается, и пакт не будет уважаться. В этом шепоте сказывается не только пессимизм, но и какое-то противоборчество созидательству. Правда, известны случаи, когда во время войны снаряды попадали в учреждение Красного Креста, но из этого никто не дерзнул бы сказать, что Красный Крест не нужен или бессмыслен. Так же точно и в деле пакта мы вовсе не надеемся, что вандалы и геростраты перестанут существовать при первом подъеме знамени пакта. Тем не менее, смешно и оскорбительно было бы говорить, что сугубая охрана культурных ценностей не нужна. Даже мало углубленный ум понимает, что без духовных культурных ценностей человечеству грозит одичание. Потому каждое моральное упорное объединенное воздействие является особенно неотложным в наше тяжкое время, когда темные силы столько разрушают на пути своего следования. Потому-то так прискорбно слышать пессимистические глупости невежества, которые не хотят подумать о том, что жив человек. Потому-то мы и должны сугубо устремиться к охранению культурных ценностей, чтобы не только сами злые разрушители, но и безвольные пессимисты осознали, насколько каждое разрушение культурных ценностей недопустимо в строительстве светлого будущего. Только что получено сведение о том, что еще один друг пакта скончался в Париже. Донской атаман, генерал-лейтенант Багаевский. Передо мной лежит его письмо с приветом пакту. От имени казаков, Всевеликого войска Донского и других войск приветствую вас и членов комитета, и от души желаю всем вам с полным успехом исполнить дело, столь нужное в настоящее время. Затем наш усопший друг желает ускоренной работы, пока еще не успели разрушить всех прекрасных памятников нашего великого прошлого. Почтим память этого великого воина и человека, и еще раз будем помнить, насколько люди опытные признавали неотложность нашего пакта. Не забудем, что среди военных вождей мы имели много искренних сторонников пакта. Маршал Жофр, маршал Леоте, генерал Буро и многие другие великие многоопытные вожди понимали неотложное значение охранения культурных сокровищ. Маршал Леоте еще незадолго до своей кончины в письме своем подчеркивал неотложное значение пакта. Все эти вожди, знавшие действительность, устремляли нас к скорейшему выполнению задачи нашей. Итак, в каждом собрании друзей пакта будем помнить, насколько нужно проявить единение для сознательного охранения сокровищ культуры. Харбин, 4 ноября 1934 года.